Глава вторая. Мне нужно бежать. И как можно скорее. Осталось придумать, как я это сделаю. Из машины не выпрыгнуть, она заперта и на полном ходу. В драку вступать тоже глупо. Эти двое на меня дунут чуть сильнее, и все, можно вместо свадьбы сразу похоронную панихиду планировать. Мысли вдруг скакнули в другую сторону, а сердце испуганно сжалось. А что, если меня похитили не с целью выдать замуж, а с другой? У отца много врагов. Я напряглась и снова пристала к похитителям. А нельзя ли что-то про моего жениха рассказать? Ну, какой он, что любит, а главное, что не любит. Чем увлекается, кто по знаку зодиака? Твой жених хороший человек. Отрезал Бармалей за рулем. Он много зарабатывает. Симпатичный? Я поиграла бровями. С лица воду не пить. Ответил мне Бармалей. Ага, а утром как просыпаться? С Квазимодой. Вы можете себе представить это утро, когда ты открываешь глаза, а рядом с тобой кто-то сильно похожий на крокодила? Мы лучше не будем. Мягко ответил мне Бармалей. «А вы попробуйте», — подначила я. «И так каждое утро. А если он сонный еще и улыбаться будет, то я стану седой раньше срока. Сколько ему лет? Был женат? Не вдовец? А то я недавно статью читала про современного синего бороду. Он там жен своих убивал, когда они ему надоедали». «Но они, наверное, болтали много», — предложил Будулай, который до этого момента молчал. «Это не повод убивать. В цивилизованных странах пользуются привилегией разводов». Наставительно заметила я. «Ну так как? Он был женат?» «Не был». С тяжелым вздохом ответил мне Бармалей. «И не будет. Хотелось добавить мне, но я временно постереглась. Пусть думают, что я воодушевилась и приняла свое новое положение. Потеряют бдительность, и я сбегу. К тому времени мы уже подъехали к окраине города, и я с тоской смотрела на стену леса, возвышающуюся над дорогой. И чем дальше меня увозили, тем сильнее паниковала. «Мне нужно в туалет?» Брякнула я. «Потерпи». Посоветовал мне Бармалей. «Не могу, мне очень надо. Ой, живот болит. Вот тут остановитесь, там раскидистый кустик. Я быстро, правда. Или жениху, пожалуй, скажу, что вы меня пытали, в туалет не пускали». Бармалей нервно выкрутил руль, припарковался у обочины и развернулся ко мне. «У тебя 2 минуты». «Ничего не могу обещать. Быстро затараторила я. Нужно найти подходящий кустик, чтобы меня не было видно. Сосредоточиться, в конце концов». «Ладно, идем». Сквозь зубы пробурчал он и дернул плечом. «Ага», — радостно закивала я. Будулай вышел из машины первый и открыл мою дверь. За ним, вальяжно разминая плечи, последовал Бармалей. Я вылетела из салона и только в тот момент поняла, что эти двое — настоящие великаны. Оба по 2 метра ростом. С косой, саженью в плечах, богатырским охватом тех самых плеч и ручищами размером с ковш экскаватора. «Вперед!» — подсказал мне Будулай, пока Бармалей лениво осматривался по сторонам. «Не подглядывайте!» — вздернула я нос повыше. Меня слегка шатало, пока я спускалась по обочине, прячась за кустами. От страха и волнения заколола кончики пальцев. Я нашла самый раскидистый кустик, обернулась и поняла, что оба моих похитителя коршунами наблюдают за мной. Выпрямилась и жестом показала им отвернуться. Бармалей сверкнул глазами и нехотя развернулся к лесу и ко мне до кучи задом. Второй последовал примеру друга, а я вдохнула поглубже и дунула в лес на всех парах, радуясь, что додумалась надеть с утра кроссовки. Кажется, за моей спиной выросли крылья. И убегала я, не касаясь ногами земли. Однако бег по пересеченной лесной местности был недолгим. Сначала я услышала за спиной тяжелые шаги и взмолилась, чтобы это был медведь. Но медведь при всем его желании не мог ругаться матом. Я ускорилась. Легкие горели перед глазами, быстро мелькали деревья, а я неслась так, словно от этого зависела моя жизнь. Моя свободная жизнь. Далеко убежать не удалось. Я запнулась о корягу, а чья-то огромная ручища схватила меня за руку и дернула на себя. Я пыталась сопротивляться, но меня закинули на плечо и потащили обратно. «Ой, это вы!» Стараясь отдышаться, бубнила я. «А я думала, медведь, клянусь, в тех кустах косолапый сидел. Я от него и рванула. А нельзя ли меня отпустить, а? Мне вниз головой неудобно. И плечо у вас жесткое, какую-то подушку, может, подложим, нет? Ладно». Бармалей, а это был он, молча донес меня до машины, поставил у крыла и встал напротив, уперев руки в бока. Я сдула с лица прядь волос, подняла голову и наткнулась на 2 очень осуждающих взгляда. Мне даже стыдно стало на пару секунд от собственного вопиющего поведения. А у Бармалея борода немного подергивалась, густая и черная. Такие приличные, вежливые похитители и коварная я, которая спит и видит, как бы слинять подальше. «Клянусь, там был медведь!» Прижала я ладони к груди. Двое переглянулись, философски хмыкнули, и Бармалей открыл передо мной пассажирскую дверь, взглядом указывая, чтобы я садилась. Я фыркнула, сделав вид, что недоверие больно меня ранило, и посмотрела на него снизу вверх, Огромный он и какой-то нерушимый, как гранитная скала. Под тканью белой футболки бугрились мышцы и, возможно, 6 кубиков. И взгляд не злой, скорее негодующий и даже снисходительный. Я обратила внимание, что этот гризли даже не запыхался, пока меня догонял. «Садись в машину, Лия!» С нажимом потребовал он. Мне не оставили выбора, поэтому я гордо вздернула подбородок, села в черный блестящий гелик и со всей силы хлопнула дверью. Двое на улице страдальчески скривились, молча развернулись и тоже сели в машину. А до меня только в тот момент дошло, что все это правда. Похищение, неандертальцы и страшное слово «замуж за нелюбимого».